Аналитик вернулся в свой кабинет. Он быстро взглянул на личные сообщения в своем профиле на форуме. Ничего интересного. Негативное видение. Тихо пробормотал он. Форум не изменился. Мужчина перевел взгляд на совокупные данные на двух других экранах. Он положил руки на сенсорный монитор и стал быстро касаться строчек сухой статистики, что приобретали разный цвет. 16 въехавших магов, другие нет, трое скрытых, но это российские вернулись на рейсе из Еревана. 13 талантов, 7 наши, 6 иностранцы. Талант видит возможные проблемы только в двух, бормотал Кашир. Один монитор уже показывал информацию госпоже Ху, а второй о неком Люксе Гансе. Китайская девушка-блогер с уровнем копейки. Проблем не в одном досье. Какие же сложности? Ну, она едет на Байкал, проблемы местного отделения. А вот немец, тоже чистый слаб, пусть тип таланта и не описан, но интуиция говорит, что с ним будет какая-то, начало Строгнов. Уже собираясь распечатать выжимку для отчета, неожиданно в дверь постучали очень настойчиво. В следующий миг по коридору разнеслась сирена. Андрей Павлович распахнул дверь, там стояла девушка-аналитик по имени Аврора. В Подмосковье аномалка. Полная цензура, вымолвила невысокая девушка с выпученными глазами. Шеф, как только увидел картинку вероятностей, сказал всех к нему: «Позови следующие кабинеты». Протараторив, девушка понеслась дальше. Кашир молча двинулся в штаб сразу, как только закрыл кабинет. В следующий миг чашка кофе опрокинулась на системный блок центрального компьютера, где начала проявляться информация, пришедшая от берлинского офиса талантливых магов. Пусть страны зачастую конкурировали между собой, а общая политическая обстановка влияла и на отношения в волшебной среде, но все же люди стремились обычно предупреждать об опасности. В последний миг пришло обновление досье на немца. Внимание! Розыск. Имя. Люкс Ганс. Настоящее имя Фредерик Ром. Возраст. 33 года. Внешность. Рост 170-175. Плотное телосложение. Внешне 20-25 лет. По всему телу татуировки. Способность. Не выяснена. Возможно, связь с нательными рисунками. Подозрение. Убивает талантов и скрытых магов. Предположительно способен красть навыки. Предполагаемый уровень силы. FC. Кофе добралось до чувствительной электроники, и техника отключилась, издав предсмертный хлопок. Сетевой фильтр отключил электричество, а пожарная система пришла в действие. Когда Кашир решил забежать перед выездом в Подмосковье к себе, то ему осталось только смириться с выпавшими осадками. «Да, хреновый из тебя аналитик негативных факторов», — хихикнула Аврора, поглядев под рукой мужчины на последствия. Кашир молча закрыл дверь. Кроме компьютеров ценного там ничего не было, а магические узоры уже были смыты. Ну, ничего с этим не поделать. Сейчас гораздо важнее аномальная щель, пробормотал Ластобнов, схватил сумку с зельями и артефактами и побежал в служебный автобус. Глава 13. Я тащил две пустые хозяйственные тележки, бывшие выше меня. В теории там находились тысячи рекламок, но на самом деле макулатура была в моем инвентаре. Порожняком идти легко. Прошло два дня, так что я практически забыл того странного толстяка с акцентом, который вылез из такси. Упорный труд не оставляет лишних мыслей, а я работаю, словно пчелка. Неожиданно всплыло. Внимание! Получен пассивный навык «Стать». Я быстро прожал кнопки, чтобы узнать точнее. «Стать» – уровень 1 мусор. Пассивное умение. Особенности. Открывает доступ к титулам, умениям и навыкам, связанным с выносливостью и параметрами тела, увеличивает силу и рост. Эффект. Сила плюс 1. Условия получения. Выполнение физических упражнений. ХМ. Не могу сказать, что я ощутил себя в два раза сильнее. Однако рост оказался заметен. В один миг я стал чуть выше тележек, но это было вторично по сравнению с болью. Мои ноги стали больше, а кроссовки с ловкостью стали жать. Подстава. Пробормотал я. Мелькнула мысль, что неплохо бы остаться с ловкостью плюс 2, но с каждым шагом эта мысль отдалялась все дальше. Разум у меня был, так что я осмотрелся по сторонам, зашел за торец ближайшего здания и спрятал тележки в инвентарь, после чего расшнуровал кроссовки, вытащил из них пятки и пошел потихоньку домой, где были какие-никакие варианты обуви. Кеды из гипермаркета тоже пошли в утиль. Они не были волшебными, но казались мне достаточно удобными до роста ног. Остались только две пары тапок, из которых свисала моя пятка и шлепки. Последние изначально были велики, такими оставались и сейчас, но в носках уже было нормально. Я встал и немного прошелся. Блин, выдохнул я, поскользнувшись и чуть не навернувшись. Оставалось только констатировать. Мне нужно купить пару новой обуви, желательно на вырост. Выбора в том, где приобрести обувь, у меня не осталось. Не считать же возможность приобрести в парикмахерской бахилы за выход. Так что только среди спортивной обуви я смогу найти обновку. Однако Амир утром сказал, что инвентаризацию он проверит только через 3 дня. «Не хочу тратить деньги», – проворчал я, снял носки и прошелся в шлепках без них. «Ну, жить можно, только что делать с кроссовками, не выбрасывать же их. Ладно, потом решу». В итоге последующие 2 дня тянулись очень неспешно. Ловкость, казалось бы, упала всего на 2 пункта, но это потеря умножения сразу на 8, то есть 16 баллов. В итоге я превратился в куда более медлительное и слабое существо. Среди запаса магических предметов пользу приносила только бита. Она давала +1 к силе, да еще и увеличивала ману на +10 единиц, но снижала интеллект на 1 балл. Расхаживать с дубинкой наперевес, хе, ну а ничего плохого в этом не вижу. Пока засунул ее в инвентарь вместо топора. Кроме биты, кроссовок, пластиковой корзинки и безрукавки, остальные предметы не добавляли характеристик, а имели скрытое одноразовое умение, активирующееся при уничтожении. Так зеркало проклинало разбившего его, обнуляя удачу. Шорты при надрыве временно могли дать +8 к скорости, но поглощали 1 единицу маны в секунду. Учитывая, что среди обычной статистики скорость не показывалась, я не представляю, много это или мало, и бегать пока смог бы исключительно с битой в руках. Для активации спичек нужно 12 маны, а также сжечь или сломать их. Надо будет все же протестировать при помощи корзинки, но это потом. Теоретически самым полезным предметом последнего измерения была одна из обычных футболок. Если ее разорвать, мне должно было восстановить 50% здоровья и снять все отрицательные эффекты. Однако здесь также были негативные требования. Моя ловкость, сила и магия временно снижались до 1. Нюанс в том, что мои показатели сейчас, когда на мне безрукавка. Имя, тактик, уровень, 1, гильдия, отсутствует, статус, задумчивость, возраст, 14, здоровье 100-100, мана 0-0, профессия, алхимик 1 уровня, титул, отсутствует, сила, 2-2, интеллект, 3-3, магия, 0-0, контроль, 0-0, ловкость, 8-8, удача, 8-8, если ее снять, то ловкость станет 1-1, то есть потерь особых не будет. Проблема в том, что футболка и раньше была мне маловато. Она точно была для мальчика или девочки 3-4 лет, может, даже младше. Тьфу ты, работа. Пробормотал я и полетел вниз, окинул взглядом подъезд. Ну, начну отсюда, решил я и достал рекламки. Да, с низкой ловкостью все стало медленнее. Прыжки ниже, даже с учетом моего роста на добрый 10 сантиметров. Выдыхаюсь быстрее. Реакция, кажется, тоже. Я пошевелил пальцами, словно жонглируя шахматными фигурами, минимум 3 уронил. Собственно, все время работы, что мне было нечего делать, я играл в шахматы. Счет не рос, но я все больше учился пользоваться фигурами. Обдумывать партии с самого начала было долго, я создавал куда более приземленные ситуации. Потихоньку до меня дошло, что нужно смотреть на поле возможного удара. Для обмена фигурами это было очень важно. Затем до меня дошло, что нужно за счет этого сокращать чужое пространство для безопасного маневра. Сейчас же я пришел к выводу, что нужно вести напор на одном направлении, чтобы постараться освободить пространство для удара с другой стороны. Фигуры не важны, если в итоге матом выиграть партию. Но при провале такой щедрой тактики проигрыш неминуем, так что фигуры все же лучше беречь, играть от обороны и выжидать. Эха, я бы согласился сыграть с кем угодно, даже с ага. «Ага, мне ванильное», прозвучало рядом из тумана. «С вас 50 рублей», раздалось в ответ. Из серого марева показалась блондинка в белой толстовке, о чем-то трещавшая со сверстницей. Я юркнул за ближайшее дерево, бросив тележки на дороге. На меня она не обратила внимания, вроде бы. Все-таки пугает меня эта девушка. У нее определенно не все дома. «Катька, ты иди, я тебя догоню», донеслось до меня. «Агата, так дело не пойдет, все ребята тебя ждут, у тебя ДР, а ты слинять хочешь, опять, как на выпускном год назад», возмутилась ее подружка. «Ага, пошли, ничего срочного», произнесла шахматистка, пока я пытался притвориться деревом. «Кажется, пронесло, только я вышел к тележкам, как как заметил странного человека в спецовке. Его взгляд под темными очками казался каким-то пустым, но направленным на меня. Я схватил рабочие инструменты и пошел по туннелю. Оглянулся, незнакомец следовал за мной. Да, блин, отчего у меня такая популярность, когда на ногах шлепки вместо нормальной обуви. Хм, наверное, у меня паранойя. Я дошел до одного из зданий с консьержками и нажал на вызов. «Корреспонденция от почты», — произнес я. Я сразу оглянулся. Странный тип в очках прошел мимо. Да паранойя. Фух, отлегло. Однако впереди меня ждало неприятное. Мое время начали тратить впустую. «Молодой человек, вы приносите слишком много мусора», — жители жалуются. «Да как много-то? Вот тележка с одними рекламками, вот с другими. Всего две», — заявил я, быстро опустошая инвентарь в колесные инструменты. «Мы не про сегодня, а про вчера, про всю неделю. Никогда наши почтовые ящики не были так замусорены», — продолжала пожилая консьержка. «Вы сами проверяли мои тележку или тележки, если их было две, а раскладывал я также при вашем присутствии», — заявил я. «Да, только здесь я не мог пройти на этажи, чтобы заспамить все для пиццерии. Я видел несколько парней, которые выбрасывали из почтовых ящиков мою корреспонденцию и засовывали свою. Может, кто-то из них к вам сюда наведывался. Не удивлюсь, если кто-то притворялся курьером или входил с таковым, а пока вы отвлекались, они и засоряли почтовые ящики. Ну, хорошо, мальчик, но я слежу за тобой». Так было в первом подъезде, но точно так же было затем с каждой консьержкой. Бесит. Я уверен, что я старше своего облика, а меня здесь отчитывают. Мое время, деньги. Ну, зато я отдыхал, пока вел все эти бесполезные диалоги. Я вернулся на базу для тележек. Там меня уже ждала почтальонша. Мне поступили на тебя жалобы. Я за тебя поручилась, бла-бла-бла, никакой оплаты. Верни ключи, камеру и кепку, заявила Анна Андреевна. Задание почтовых дел подмастерье провалено. Ну, я молча вернул. В принципе, даже по улыбке этой женщины, все было ясно. Я усмехнулся ей в лицо и вышел. Ключи уже были достойной платой. Твою ж, выдохнул я и юркнул в пункт выдачи, как только заметил мужика в темных очках. Эх, все-таки не паранойя. Товар не пришел, зевнул Виктор, сидящий над учебником и какой-то распечаткой. Знаю, просто решил уточнить, к какому времени сегодня лучше подойти, произнес я, хотя таких планов не было. Сегодня и завтра будет больше обычного. Несколько наших клиентов собирают показания истцов и свидетелей по делу, а там все нотариально заверенное, по электронке клиент такое не принимает, хотя у него жена нотариус. В общем, нам работа, ему траты, счастье, короче, проворчал отнюдь не радующийся парень. Ну, так к скольки приходить? Да, как обычно, но освободишься позже, произнес мой наниматель. Понял, до вечера, произнес я, выглянул наружу и покинул здание. Мой преследователь исчез. Так как я изучал книжку по миру Фарина, то есть своду различных проблем в магической составляющей мира, примерно представлял, что это за хрень, но это было не точно. Безжизненный взгляд характеризовал огромное множество магической фигни. Марионетки, големы, гомункулы и прочая дрянь. Скрытые маги и таланты использовали их для сохранения своей версии правопорядка. Волшебные существа талантов могли быть как посланы форумом, связи с которым я добиваюсь, так и теми, кто не против убить новичка типа меня. Ведь главный ресурс в нашем мире – человек, рабство или тело на материалы. БРР, не хотелось бы. А вот вариант от скрытых магов был однозначно неприятен. Таланты для них – незарегистрированные маги, иначе говоря, дикие. Их искусственные люди должны поймать, доставить на базу или убить при сопротивлении. Книга не писала того, что происходит с попавшимися. Это засчитывалось смертью во всей линейке игр, а помирать мне не хочется. Спасение 2. Быть рядом с людьми или победить. Первое реализовать сложно, второе да невозможно, наверное. Если оружие у меня номинально есть, и кое-что я собрал в последовательное применение на случай боя, то реальных боевых возможностей у меня практически нет. Даже вариант с побегом несколько иллюзорен. Хм, а ведь можно забиться в квартиру. Сумму для задания я добыл. Но ведь пока я не выполнил кучу найденной работы, а за некоторую не получил обещанной оплаты. Блин, ладно, я вышел на улицу, осмотрелся и направился в пиццерию. Сегодня мне требовалось выполнить какую-то непыльную работенку до 2 часов дня, но перед этим я зашел домой и немного отдохнул, заодно умывшись, приняв дозу манны и заткнув нос ватой. Теперь я мог посетить это ароматное местечко. Без сомнений, здесь была вкусная пища. Вот только незадача. Мой организм не очень хорошо реагировал на этот запах, источаемый кухней фастфуда. Я вошел и осмотрелся по сторонам. Середина дня, народу практически нет, только небольшая компания сидит вдалеке от входа и немного шумит. Ну, я отправился в другую часть, где сидела зеленоволосая менеджер и что-то строчила на ноутбуке. «Здравствуйте, Инна Яковлевна, я пришел», — заявил я. «Я говорила, называй меня Инна», — привычно проворчала девушка, даже не подумав поворачивать голову в мою сторону. «В подсобке, где брал рекламу, тебя ждет костюм. Примерь». «Оплата в силе», — уточнил я. «Да, 2000 за 6 выступлений. От тебя ничего не требуется, кроме выхода в нужные моменты и фотографирования с детишками. Скоро придут», — все же скосив на меня взгляд, — заявила девушка. «Кажется, на ее ушах появился новый пирсинг, но могу ошибаться. Возможно, просто поменяла сами украшения». Я вошел в подсобку. Там сиротливо стоял костюм мохнатого нечто. «Я играю Колобка», — пробормотал я. «Нет, это желтый пушистый томат», — заявил смурной официант, проходивший мимо. «Реально?» — уточнил я, но тот уже схватил стопку салфеток и ушел. Я осмотрел это чудо-юдо с разных сторон. «Может, Колобок? Может, томат? Мне не понять». Я нырнул внутрь и сразу понял два нюанса. Костюм мне впритык, и здесь от чего-то ощущается легкий аромат женского парфюма. Лап в костюмчике не предполагалось, точнее рук, ноги-то как раз были. В этом и состояла проблема. Шар был ближе к скафандру. Я кое-как разобрался и вернулся к менеджеру. Я просто встал рядом с ней, ожидая паузы. Но она, похоже, ощутила мой взгляд и оглянулась. «Хм, почти хорошо, но ты, похоже, немного подрос», — осматривая меня, заявила Инна. «Голова вверху немного выпирает, согни ноги». «Слушаюсь и повинуюсь», — проворчал я. «Не остри». «Да, вот так лучше. Я сама носила этот костюм обычно, но до чего же он мне надоел. Но вырастешь еще, тактик, останешься без работы». «Понятно. Значит, после сегодняшнего дня все, не нужен», — уточнил я. «Ну, с согнутыми ногами, все милашно». «Претензий нет», — немного напряженно заявила менеджер. «Ладно, пока можешь идти в подсобку и снять, начнется представление, снова наденешь». «Забыла уточнить, клаустрофобии нет?» «Не знаю, но, возможно, выработается к концу дня», — пробурчал я. «Ладно, иди, силы тебе пригодятся, по себе знаю». «Хм, только сейчас до меня дошло, что я самую малость ниже этой девушки. Это раньше я был ей по грудь, а сейчас до уровня глаз. Похоже, я недооцениваю, насколько вытянулся, вернее, насколько мал был раньше. Хотя в зеркале я особых изменений не мог заметить. Вот обувь была ярким критерием. Футболки стали казаться несколько короче, да и шорты были ниже колена, стали чуть выше. Хмд, я на 10 уровне стати великаном стану, нельзя качать это умение. Столько гардеробов менять, никаких денег не хватит. Или надо набрать его как можно быстрее. До зимы надо успеть. В следующий миг у меня мелькнула мысль о нападении. «Дорогая, ты снова в плюшевой обертке», — раздался восторженный баритон, и меня прямо в костюме стиснули и приподняли ввысь. «Эйо», — выдохнул я и попробовал сопротивляться, но в интерфейс не попасть, да и ситуация непонятная. «Леша, хи-хи, там не я», — раздалось рядом, и мой аттракцион кончился. Я начал вертеть костюмом. Рядом со мной было что-то большое, белое и огромное, а рядом с ним менеджер. «Там тактик, новенький временный сотрудник, школа-то», — заявила зеленоволосая девушка. В следующий миг к ней протянулись огромные руки, и девушка взлетела ввысь. Я проследил. «Тут вообще-то дети, свои нежности проявляйте в отдельных и специально отведенных местах», — проворчал я, глядя на поцелуй коротышки и огромного толстяка в белой робе. «Хи-хих, мы смутили мальчишку, моя дорогая жена», — рассмеялся парень и погладил правой рукой светло-русую бороду до пупа. На второй руке у него до сих пор сидела менеджер. Ему 14, сам так сказал. «Бунтарский возраст и все дела. Не будем смущать паренька», — заявила Инна. «Дорогой, расскажи, как съездил во Владимир, выиграл дело». «Ха, с учетом доказательств, условка – это победа. Клиент согласился выплатить компенсацию пострадавшему, так что все вышло на удивление неплохо. Главное, я успел приехать на выступление». «Кто сегодня играет?» – спросил мужчина. «Косплей и кабаре», – сообщила менеджер. «Хм, я вообще не особо понимал, зачем я здесь нужен, но раз платит, то я исполнил свою роль, стоять около сцены, когда выступающая группа поет, танцевать в ритм, когда показывают сценки, симулировать внимание, когда просят сфотографироваться, не сопротивляться. Последний пункт выполнить было не так просто, особенно в момент, когда на тебя прыгают дети со всех сторон. Здесь определенно требовался кто-то крепче меня. Вон та же Иня была весьма спортивной и крепкой. Интересно, сколько это в силе и ловкости. Я видел, как она спокойно поднимала стул, стол или 6 полуторалитровых бутылок. Но дети — это еще ничего. Вот через некоторое время со мной, вернее с символом пиццерии, стали подходить сделать селфи все подряд. И чего им надо? Вот зачем? Ладно, они обнимают не меня, а весьма объемную игрушку, внутри которой я нахожусь. Костюм был сделан так, чтобы я мог смотреть через глаза или нос, но снаружи меня было не рассмотреть из-за сетчатого покрытия или односторонней зеркальной поверхности. Я не выпрямлялся, но в какой-то момент достал из инвентаря биту. Так я перестал уставать от всего этого безобразия. Безобидную желтую игрушку продолжали тискать в основном в перерывах между выступлениями. В какой-то момент я ощутил знакомое чувство опасности, и оно меня не подвело. «Агата, скажи, сэр!» — закричала девочка рядом со мной. «Ага, хаэм, а там же внутри кто-то сидит!» — спросил голос рядом со мной, а в меня буквально вперился взгляд. «Нет, это томат-мутант!» — шучу. «Хо-хо, да, какой-нибудь неудачник!» Но для фото нет никакой разницы, так называть людей грубо. Исходя из размеров томатика, это девушка, ребенок или человек с дефицитом гормона роста в момент формирования скелета. Агатка, да ты совсем дефорнулась для поступления в мед. Хи-хи, просто скажи, сыр, не дефорнулась я, что-то в нем мне знакомо. Да забей, сыр, говори, сыр. Ага, сыр, смирилась блондинка в толстовке и обняла мой костюм так, что из меня чуть томатный сок не потек. Хи-хи, Агатка, давай еще раз, а то здесь у томатика морщины и вмятины. Отпусти ты его, сыр, еще дубль, сыр, еще, сыр. Хи-хи, я не знала, что ты так любишь сыр. Эй, Агатка, не смотри на меня так, не смотри. Люда, а, спаси, убивают. Догоню, удалю все. Какие же они шумные, но далеко не единственные, что так себя вели. Тактик, за оплатой сможешь подойти после закрытия, ближе к 22 часам, чтобы я тебе отдала оплату. А то сейчас все поголовно картами или быструхой оплачивали, неожиданно заявила Иня. Меня и без нал утроит, карта есть, произнес я. С собой, блин, номер помнишь? Нет, понял, приду после 9:10, проворчал я. А крайний срок до скольки? Можно завтра, часов до 11 будет уборка. Завтра можно, сообщила менеджер, кормящая с руки пиццей своего мужа. «Дорогой, ты испачкался». «Милая, для этого я и использовал фартук», — ответил здоровяк. «Как я понял, на нем была не белая роба, в которой он мог бы сыграть волшебника, а этот бородатый и длинноволосый мужик подрабатывал на кухне. Об этом можно было догадаться по сетке на голове и бороде. Я ушел в подсобку и свалил отсюда». В пиццерии тем временем менялись выступления, а также началась пивная смена, а на большом экране начался футбол. Я быстро ушлепал в шлепках домой, принял душ и осознал, я по какой-то причине теперь воняю духами менеджера. Мыться надо тщательнее. Я так увлекся тем, что желал избавиться от лишнего аромата, что почти опоздал в пункт выдачи товаров. Я подошел, клиентов не было, открыл обычный вход. «Проходи, только осторожно, к черному выходу. Сегодня только мы с тобой, мамы не будет, так что временами тебе придется работать одному. Оплату повышаю до 3 рублей, но ошибаться нельзя», — сообщил Виктор. «Понял», — ответил я, мысленно радуясь прибавке. Спустя 5 часов я был полуживым, но 1443 рубля наличкой были у меня в инвентаре. До торгового центра спеццерии этой энергии дойти хватило, полученные 2000 меня обрадовали, однако я вышел и понял, что я сейчас сдохну. «Дорогая, вижу, что ты устала. Пойдем вместе, а то ночью опасно. Давай-ка мне на ручки», — заявил своим баритоном светловолосый великан и понес свою жену, как принцессу, хаэм, нежности. Но от такого телохранителя я сам бы не отказался. Согласился бы, чтобы меня везли в тележке или даже мешке, что-то боязно гулять. На всякий случай я огляделся, вроде бы никого, быстро достал биту и убрал назад. Вроде бы, успею быстро вооружиться, если что. Незарегистрированный маг обнаружен. Приступаю к задержанию, — раздалось за моей спиной. Как же это не вовремя. Надо бояться своих желаний, ведь пришел и может понести, хоть в тележке, хоть в мешке на плече, блин. Глава 14. В чем ключевая разница между навыками скрытых магов и талантливых? У первых они доступны всегда вне зависимости от типа, у вторых пассивные также неизменны, а вот пассивно активируемые и тем более активные доступны исключительно в подземельях. Конечно, это ключевое правило можно обойти за счет артефактов и волшебства скрытых магов, которые умеют создавать скрытые области, за что и получили свое имя. Второе отличие было проще. Навыки таланта имеют временный откат, но ничего не расходуют. Умения скрытых магов затрачивают ману, но в остальном не ограничены. Артефакты, зелья и любые прочие предметы всегда подчиняются правилам скрытых магов. Но у последних есть еще одна вещь, которая была бы мне очень выгодна. Упомянутые скрытые зоны. В них действуют те же самые правила, что в подземельях. Будь у меня умение, ух, я бы показал противнику. Эх, малая молния, как бы ты сейчас пригодилась. Я успел вывернуться из рук противника и рвануть вперед. В следующий миг округа резко утратила цвета. Я множество раз читал книгу Фаррина, так что сразу понял. Я попался. Та самая скрытая зона была активирована. Для скрытого мага это ничего не значило, он мог активировать свою или сбежать из этой. А вот для талантливых магов это западня, пока противник добровольно не отпустит, есть только один выход. Победить его, бежать бесполезно, здесь территория врага. Причем, если судить опять же по книгам, одного из слабейших искусственных созданий цивилизации скрытых волшебников, шансы есть. Мои мысли пронеслись, а я быстро среагировал и добыл из инвентаря эликсир и биту. Незарегистрированный маг обнаружен. Приступаю к задержанию, повторил приближающийся ко мне мужчина в темных очках. Закат был несколько часов назад, но было относительно светло из-за уличного освещения. Однако при этом все вокруг стало серым или черно-белым. Я пытался понять, кукла это или все же человек. Это было очень важно для выбора тактики против него. Кукла должна была иметь не такие уж высокие показатели волшебства и физической силы, а также минимум вариантом для боя, но при этом лишена слабости человеческой плоти. Живой маг был точно более силен с точки зрения волшебства, его силы и количество доступной магии, но можно ударить по бубенцам и все же попробовать сбежать. Незарегистрированный маг обнаружен. Приступаю к задержанию, снова заявила фигура, затем, когда до нее было меньше 3 метров, добавила. Пройдемте для выяснения обстоятельств. Я быстро сожрал шар из небесной маны, ощутил прирост силы и рванул к противнику, со всего размаха ударив битой ему в район подбородка. Только краем глаза я заметил появившуюся надпись. Использовано. Неизвестный эликсир Х1. Сила увеличена плюс 100 на 50 секунд. Бум. Голова истукана легко отлетела с тела, ударилась об асфальт, совершила несколько прыжков по плитке тротуара, после чего остановилась. Незарегистрированный маг, прекратите сопротивление, раздалось от этой головы. Я что, идиот, чтобы добровольно пойти на смерть? Я мысленно праздновал победу, однако тело куклы не заметило потери головы и двинулось ко мне. Похоже, верхняя часть требовалась только для того, чтобы говорить. Убегать было глупо, так как я знал о краткости действия эликсира и последующем отравлении, размер которого для меня пока неизвестен. Благодаря тому, что я выбрал полные оповещения, я знал срок действия силы, но также я помнил о побочном эффекте, который должен наступить после этого. Вроде бы, помереть не должен, но в кармане шорт лежит футболка, которую я собираюсь порвать для снятия всех негативных эффектов. Собственно, и шорты порвать было неплохим вариантом, но я пока не понимаю, что мне даст рост скорости на 8 единиц. Мысли проносились, а идей не было. Сейчас я жалел, что с собой не взял топора или хотя бы бумаги со спичками. Противник реально оказался деревянной куклой. По книге Буратинку можно только разрушить, например, сжечь. Время текло, я пытался понять, что делать с противником. Во мне была куча силы. Система же показывала, что шкала здоровья цели полная. Я рванул к нему и быстро нанес несколько ударов битой. Ни одна из деревяшек не пострадала. Я убрал свою в инвентарь и схватил ногу человека. Это получилось, однако по спине я получил тяжелый удар. Внимание! Нападение! Вам нанесен урон. Здоровье 3.97. У меня сбилось дыхание, но я не отпустил ногу. На всякий случай, я нанес удар кулаком вверх, где могли бы располагаться бубенцы, но рука встретила лишь плотную поверхность в деревянной детали. ТЦ, почему в книге не было написано, Где у этой твари критические точки? Внимание! Нападение! Вам нанесен критический урон. Здоровье 22/75. Жизненно важные органы получили рассечение. Эффект кровотечения. Цензура. Эта тварь пробила мне плечо своими пальцами, превратившимися в сучья. Последовавший спам об уроне В-1 я уже игнорировал, старательно ломая тело противника, словно в забытье ко мне пришла идея. Раз кукла, раз голова так отлетела, я просто разобрал и раздел цель. Ноги, руки и туловище продолжали извиваться. Выглядело это ужасно и просто мерзко. Я нащупал футболку и собирался ее разорвать, как она засветилась и превратилась в лоскуты. В первое мгновение меня накрыла паника, но в следующий миг высветилось. Внимание! Для снятия негативного эффекта кровотечения было автоматически потрачено. Белая футболка спасения. 1 штука. Фух, автоприменение в какой-то из настроек. Я уточнял у жабы, это как раз крутая функция. Совсем забыл. Я рухнул прямо на асфальт. Кровотечение остановилось, рана просто исчезла. Мне все казалось нормально, но только сейчас до меня дошло. Мои руки все еще очень мускулисты. А это означало, что... Внимание! Организм отравлен. Получен урон 10/90. Ладно, эти сообщения, у меня закружилась голова. Между тем мир возвращал свои краски, а разбросанные детали куклы перестали шевелиться. Я уже обрадовался, но в следующий миг заметил отблеск очков сразу нескольких человек. Вернее, человек. Все они были в темных очках и схожей одежде, что и моя жертва. Очки на голове поверженного врага светились волшебным ореолом. Я подумал, схватил их и изо всех сил рванул шорты, чтобы ускориться для побега. Использовано. Шортики для мальчика. 1 штука. Скорость плюс 8. Внимание. Организм отравлен. Получен урон 10/80. Блин. Я со всех ног рванул в сторону от приближающихся в мою сторону людей. Надеждой было, что они не полезут за мной в ТЦ. Второй мне казалось, что скорости во мне должно прибавиться достаточно. Но не тут-то было. Плюс 8 оказалось сущей ерундой. Если бы противники бежали за мной, без сомнений, что я бы быстро был пойман. Но они шли вполне неспешно. Пока я бежал, голова кружилась, я осматривался вокруг. Повсюду были видны приближающиеся мужские силуэты. Блин, я идиот. Ведь знал же, что по району бродит этот деревянный маньяк и пошел за денежкой в темное время. Хорошо, что на меня не напали при выходе из пункта выдачи. Сейчас еще помру такой тупой смертью. Автоматические двери распахнулись и впустили меня внутрь. Странно, охраны нет. Почему двери работают? Мое тело уже стало нормальным, лишившись былой мускулатуры. Я старался максимально быстро забежать в какое-нибудь укромное место, добежал до поворота к лестнице. О, мальчик, повернулся ко мне окровавленный блондин, до этого склонившийся над телом в униформе. Я любить твоя страна, здесь так много магов. Он заявил странную фразу, но я ее не мог обдумать. Моя паника нарастала. Темно-красная дымка вокруг этого человека была огромна. Волшебник-маньяк. Просто зашибись. Выползло очередное сообщение. В этот раз я бросил на него взгляд. Внимание. Организм отравлен. Получен урон 10/50. Внимание. Организм справился с отравлением. Самочувствие самую малость улучшилось, а я рванул вверх по лестнице. Как назло, второй этаж был в дымке серого тумана. Блин, я отшатнулся. Сзади раздались шаги. Мальчик, почему ты убегать? Я просто поговорить, рассмеялся человек, у которого руки по запястья были в чем-то буром. Даже с расстояния в несколько метров я ощущал запах крови. Между тем в отдалении весьма тихо показались фигуры в темных очках. Так, секунду. Хаем, а вдруг они идут не за мной? Там буратинки, друг. Крикнул я и показал пальцем на приближающихся. А, выдохнул странный человек и вытер руки о свою рубашку с короткими рукавами. Повернулся к приближающимся куклам, а в следующей на его руках засветились татуировки. Я же пытался проанализировать варианты. Мой взгляд упал на план здания и рекламные указатели. «Тотем, я могу завершить задание до истечения срока?» – спросил я в пустоту. «Ква, то есть да», – весьма расслабленно произнес обладатель трости и жабо, возникнув у меня на плече. «Я получу доступ во все магазины электроники, так же, как в ситуации с вакансиями». «Да, как завершить задание?» «В журнале открою и согласись», – заявил земноводный и исчез. «Раб на галерах, вам временно открыли проход в мультилокацию район. Требуется заработать 10 000 рублей. Награда. Разовый доступ в магазины электроники. За отказ штраф. Обнуление счета. Временная награда. Отсутствует. Срок. 30 дней. Бонусная награда. Каждые 1000 рублей выше минимального значения дадут бесплатный шанс сыграть в вещевой лотерее бинго один раз. Вами накоплено 24 418 рублей. Хотите завершить квест? Да нет. Я быстро нажал. Да нет. Поздравляем, вами пройдено задание «Раб на галерах». Все сопутствующие задания были автоматически сброшены. Вы потеряете доступ в мультилокацию район сразу, как только вернетесь в локацию 0. Внимание! Получен разовый доступ в магазин электроники. Получен доступ к каждой мини-локации внутри район. Внимание! Для получения оплаты сохранен доступ в следующие локации. Я смахнул оповещение. На это было полностью плевать. В ТЦ сразу в нескольких точках появились новые туннели, в том числе на втором и третьем этаже, я рванул именно туда. Понятное дело, что двери магазинов с электроникой оказались закрыты. Зато я сумел забраться высоко и затихнуть в удобном месте на самом верху. К этому моменту внизу уже началась бойня, вернее лесоповал. Поначалу я просто прятался, но любопытность взяла верх. Я подполз к краю и стал следить за происходящим внизу. Сбежать бы я уже не сумел, так как мир утратил краски. Блондин периодически кричал что-то на иностранном наречии, а куклы твердили свое. Незарегистрированный маг обнаружен. Прекратите сопротивление. Незарегистрированный маг, я буду вынужден применить силу. Незарегистрированный маг, приказ на нейтрализацию активирован. Как только было озвучено последнее одной из кукол, она покрылась белым огнем и напала на противника. Тот вскрикнул от боли, его рубашка загорелась таким же огнем, он ее сбросил. Огонь при этом остался на теле, но в следующий миг он что-то сказал, и на его коже оказалась тату с пламенем, а вот горение белым прекратилось. Куклы на несколько мгновений замолчали, а затем резко все зажглись теми самыми огнями. Между тем приходили все новые и новые. Они шли со стороны всех входов, даже откуда-то с парковки поднимались. Блондина это не напрягало. Кажется, он становился сильнее с каждым мигом. В его руках мелькало то одно оружие, то другое. Но куклам это во многом было все равно. Они отлетали, но затем поднимались на ноги. Фе, кажется, маньяк выругался. Неудобно, когда непонятно. А в следующий миг тату на его спине засветилась. Человек взмахнул в сторону противников. Рисунок на теле исчез. А вот по направлению его пальцев множество тел запылало в белом огне. Блондин рассмеялся. Пламя, что направлялось в него в виде потока или огненных шаров, появлялось на его теле в виде узоров, а затем отправлялось назад в противника. Буратинки же использовали не только огненные атаки, но еще словно кнутом били молнией, бросали в противника какую-то сеть из лоз, атаковали странной пылью, но маньяка ничто не брало. Стоило его коже засветиться, как магия кукол исчезала, затем отправляясь назад. Деревянные марионетки в темных очках все пребывали, а блондину это словно нравилось. Все больше и больше противников валялось вокруг, все больше татуировок оказывалось на его теле. Настолько много, что постепенно из европейца он стал с высоты все больше напоминать кого-то темнокожего. Даже с сотней силы я кое-как победил куклу, которая не использовала волшебство. Да что там, я до сих пор не понимаю, почему она прекратила двигаться. Я так и не нащупал какой-то слабости. Просто куски дерева. Маньяк курочил их десятками. И не только волшебством. Он бил рукой в корпус, где у человека было солнечное сплетение, после чего чурбаны теряли человеческий облик и превращались в безликие деревянные манекены. При этом из одежды на них оставались только те самые очки. И чем дольше шел бой, тем реже живой человек тратил волшебство. Лишь изредка, когда противников было много, он выпускал заклинания, но буратино куда больше оставляли узоров на его коже, чем маньяку приходилось тратить. Я уже понял, что деваться мне некуда. Не будь тумана, могли быть варианты отхода, но моя же способность завершила клетку, которой была скрытая территория, активированная этими деревяшками. Сильно сомневаюсь, что меня оставит в живых. Если я верно понимаю способность блондина, он каким-то образом может накапливать чужие атаки на своей коже. Возможно, это может позволить и украсть способность талантливого мага. Ну, даже убрать свидетеля он определенно захочет. Но в данный момент мне остается только болеть за маньяка, чтобы исчезла вызванная куклами скрытая зона. Хм, может быть, удастся активировать пожарную тревогу? Я отполз от края плиты перил, откуда следил за зрелищем и попробовал еще раз побегать в поисках того, что можно было бы использовать, когда миру вернутся цвета. Внимание! Скорость вернулась в норму. Да, да, особого плюса от этого я как не замечал, так и потери не заметил бы без оповещения. Возможно, эти плюс 8 скорости надо как-то раскрывать, кроме как использовать манубиты. А я ждал увеличения итоговой скорости при той же нагрузке. Ну, непонятно. Я два раза обошел третий этаж, когда собирался еще раз пройтись и задумчиво осматривал кашпо с искусственной пальмой на тему того, сумею ли я его сбросить на голову маньяку, чтобы у того появился соответствующий рисунок под блондинистой шерстью. Но неожиданно раздался звон разбитого стекла. Только сейчас я осознал, что до этого момента самым ярким звуком внутри скрытого пространства был голос. Весь шум отбоя был куда тише того, каким он должен быть. «О, фрау, вы прийти лично, вы хозяйка Буратино, должен выразить свое почтение, я стать намного сильнее», прозвучал голос маньяка. В ответ была тишина. Я полностью позабыл об осторожности и подбежал к перилам. Увидев искру надежды, резко рухнул вниз. Она прятала лицо за шарфом и под капюшоном, но фигура и сама толстовка были мне знакомы. Агата. Не было сомнений, что это именно она, девчонка из библиотеки, распускающая руки, то есть книги против маленьких мальчиков. Пока я осматривал новое действующее лицо, маньяк пнул ногой голову одной из кукол так, что ему позавидовали бы все футболисты мира. Девушка просто немного наклонилась в сторону, и снаряд пролетел мимо. «Фрау опасно», — усмехнулся маньяк. «Не называй меня так», — разнесся возмущенный шепот. «Ни капля страха. Нет, маны, ты не скрытый маг», — рассмеялся блондин и резко остановился. «Удача сегодняшнего дня», — выговорился. «Папа говорил, что надо учиться и анализировать вас, идиотов. Опасны не те, кто много лают, а кто стремится к цели», произнесла девушка и исчезла. Я не успел перевести взгляд, маньяк уже пробивал своим полетом просеку среди кукол. Он влетел в лестницу, по которой я ранее поднимался. Каменная конструкция не выдержала и разломилась, раскрошилась. В воздух взметнулась пыль, так что последующий бой я мог бы и не увидеть, но маньяк высвободил волшебство огня. С подсветкой я видел многое. Здание торгового центра разлеталось. Бой не казался односторонним. Удары наносили обе стороны. Блондин использовал волшебство, украденное у марионеток, а, возможно, не только у них. Его светловолосая оппонентка не прибегала к магии, вроде бы, но каждый ее удар отправлял оппонента в полет. «Фрау бояться, ты быстрая и сильная, умереть», произнес маньяк, а его кожа резко начала светиться. Чуйка мне подсказала перекатиться назад. В следующее мгновение мир поглотила белая вспышка. Вслед за этим цвета стали возвращаться, а я также увидел описанное в книге чудо. Все уничтоженное в рамках скрытой территории в реальном мире не пострадало. Бой же был окончен. Блондин валялся на земле обмотанный согнутой металлической трубой, кажется, перилами, а рядом с ним стояла девушка, с которой пеплом вниз осыпалась передняя часть одежды, а остальная просто сползала вниз под силой тяжести. «Вот же придурок, взял и пожег мою любимую толстовку», пробормотала девушка, стряхнув с себя золу и пепел от одежды. Фактически она осталась в одной копоти, и поняла это, только ощупав себя. «А-а, поганый извращенец, оставил меня совсем без одежды». Девушка начала панически осматриваться по сторонам. Моя интуиция снова подсказала откатиться от края плиты. Я поспешил ее послушать. Глава 15. Я выжидал на холодном полу третьего этажа. «Здесь есть кто-то?» – спросила Агата. «Ха-ха, да кто бы сознался, что есть. Я тебя вижу. Выходи сам, тогда останешься жив». Раздалась угроза, похожая на блеф из-за неуверенности в голосе. «Я просто плитка на полу ТЦ, а не маленький маг, боящийся одну конкретную жен девушку». Тихий вдох, тихий выдох. «Раз так, я иду», — прокричала страшная шахматистка. «Может, она не блефует? Если покажусь, не убьет же она меня? Хм, а ведь с ее скоростью, она в один миг была бы уже здесь, врунишка». Между тем я услышал какой-то шорох, но расстояние было меньше, чем до первого этажа. «Хм, значит, ты не на втором. Тебе же хуже, кто бы ты ни был», — продолжала угрожать девушка. А где-то подо мной раздавались звуки разрушения, словно кто-то вламывается внутрь магазинов, круша ставни и стеклянные двери. «Хм, может, она просто ищет себе одежду? Но раз так шумно, я решил воспользоваться ситуацией и юркнул в единственное место, которое я заприметил ранее. Я нырнул прямо в искусственный куст в огромном горшке, благо их здесь было несколько. Самый мелкий я еще мог бы попробовать сбросить вниз, но массивные, выступающие некоторым заграждением для магазина электроники, я не был способен даже сдвинуть с места. Зато местный куст казался мне достаточно плотным. Пусть я несколько вырос, но все же для пряток моя худоба должна была пригодиться. Я подумал скрыть жилетку в инвентарь, но потом понял, она же не зря темно-зеленая, поможет скрыться. На втором никого. «Ну, тебе же хуже», — произнесла девушка, похоже, поднимающаяся по лестнице. Она не спешила. Я же спрятал лицо в жилетку, которая стала для меня сейчас палаткой. Даже дышал я в ткань максимально медленно. Звуки разрушения приближались. Судя по ужасающему скрипу, страдали в том числе скамейки, кашпо и разные плакаты. Но не обходилось и без звука разбивающихся витрин. Неожиданно заиграла веселенькая мелодия со странным текстом. «Милая, трубку подними, папа, папочка звонит, ушки к телефону прислони, папа будет говорить. Алло», — раздался голос Агаты. «Ты на громкой, почему?» — послышался удивленный ответ мужским баритоном. Телефон оплавился. «Дочка, ты не пострадала?» «Батя, хватит шутить, я закончила, но мне показалось, что здесь прячется свидетель. Дочка, поведай мне ситуацию вкратце. В прошлый раз тебе тоже пригрезился свидетель, ты раскурочила манеж, пришлось его сжечь, чтобы скрыть твои приключения. Пап, я тогда еще не родилась, это Настя бесилась. И про Останкинскую не вспоминай, это тоже не моя вина, а ее. Без разницы, доча. Скоро прибудут скрытые, покинь место боя. Твоя цель – получение опыта, не более того. Даже, если вдруг есть свидетель, плевать, кем был противник. Сообщи свое мнение по горячим следам», – произнес мужской голос на громкой связи. Странный тип, его окружила куча марионеток-скрытников, но он от них словно заряжался. Без сомнений он талант, кажется, всего одной способности, а его уровень не был особо высок, но его арсенал показался мне достаточно широким. Будь у него больше опыта, я могла бы проиграть, начала отчитываться Агата. «Почему так считаешь? Какой у него талант? Он способен украсть каждую магическую атаку, поместив ее в качестве рисунка на кожу. Но, похоже, он также может воровать или копировать таланты и способности. Я осмотрела его тело. Во время своей очень мощной атаки он не использовал несколько татуировок в виде частей человеческого тела. Пока ты страдаешь поисками свидетеля, он мог сбежать». Послышались шаги в сторону перил. «Нет, если выживет до приезда скрытников или талантов, его можно считать везунчиком. Я сломала ему ноги, руки и некоторые ребра», — заявила девушка. «Как-то ты это неуверенно произносишь. Ладно, покинь место, скоро скрытые маги прибудут и начнут оцеплять зону. Таланты заняты каким-то ЧП, они отреагируют не скоро, если вообще станут», — произнес мужской голос, но затем добавил. «Если телефон оплавился, ты снова сражалась не в броне, у нее дизайн дурацкий. Ласты добавить, я словно водолаз на суше. Сам носи такое. КХМ, доча, это магическая защита, способная спасти жизнь, даже в случае опасности нам, а ты ее называешь дурацкой. Тем более она не столь облегающая, как упомянутая тобой одежда. Тебе нравится, ты и носи. Мне латы закажи. Если нравится хай-тек, то давай экзоскелет. А в этой дряни я все ощущаю, словно голая. Даже сейчас в расплавленной одежде было комфортнее. Ты что, голая там бегаешь? Агата, лето на дворе, накинь на себя что-то, а то простынешь. Для других это бич. Настя до сих пор после коронавируса не чувствует запахов. Ой, все, нацепила я эту броню, ощущаю себя нудисткой. Куплю что-то в круглосуточном и назад на вечеринку. И да, я вылила зелье амнезии на этого полудурка, меня он не вспомнит. Но я была злой. Он может забыть о том, кто он вообще такой. Ту-ту-ту, милая, трубку подними, папа, папочка звонит, ушки к телефону прислони, папа будет говорить. Ага, подниму я еще трубку. Абонент задолбался плясать под твое хотенье, папочка. Все, произнесла Агата, и послышался хруст, после которого на плиту что-то посыпалось. Следующие 10 минут вокруг была тишина. Я все же решил свалить. Выбрался из засады, осмотрелся вокруг. На полу валялись ошметки и микросхемы. ХМ, яблочко. Блин, надо швалить. Я сбежал вниз по лестнице, осмотрелся вокруг и покинул ТЦ. Везде валялись искореженные деревянные тела. Я собрал несколько пар очков, а также отметил, что ноги марионеток, вернее подошвы, имели рисунок под кроссовки. Движения вокруг я не заметил. Неожиданно вдали загорелись оранжевые сирены. Я рванул в тень и спрятался за угол здания, после чего быстро-быстро постарался слинять, чуть не теряя шлепок. Вроде бы удалось. «Шлепки выброси, иди по траве», — раздался голос жабы в жабо. «По собачьему туалету, ищи дурака», — проворчал я. «Я не предлагаю делать это здесь. Выйдешь на асфальт, выбрасывай. Из-за особенностей способности, твой запах, следы голых ног и отпечатки пальцев исчезают через 30 секунд. Охренеть, реально? Да это козырь для пряток и преступлений. Шлепки отследить можно, равно как очки и другие трофеи. Все, в чем был в момент боя, прячь в инвентарь. Но шлепки испачканы в крови немца, их надо выбросить. Блин, последняя нормальная обувь. Тапки есть», — проворчал тотем. «А с записи камер я тоже исчезну», — уточнил я. «Если ты не заметил, в том здании их все кто-то обломал до твоего прихода. Они валялись у стен. Эх, столько денег зря пропадает. Для того, чтобы не отображаться на камерах, наверняка есть артефакты и зелья. Хотя скрытые маги, те еще ретрограды, они пустят собак или буратинок по следам. Возможно, даже пустят последних в таком количестве, чтобы те обошли каждый дом. А ты много знаешь. Это данные тотема. Сам я их не встречал в бытность водяным, хотя сам несколько к ним близок», — проворчала жаба у меня на плече, после чего исчезла. Я же поспешил домой, выбросив шлепки в одну из урн по дороге. Ноги колол каждый камешек. Полностью раздеваться я не собирался по совету жабы, а вот трофей, скрипя сердцем, пришлось выбросить. Хотя это все были очки, но свет около них был сравним разве что с пластиковой корзинкой или спичками. Ради смеха я нацепил их на две березы и ушел домой. В какой-то момент я понял, что я так не дойду, и разорвал шорты, после чего обмотал вокруг ног. Пофиг, что подумает кто-то, просматривающий видео на камерах, а людей я так и не встретил на своем пути. Да и на них было бы пофиг, зато ноги почти не колет. Я доковылял до дома, осмотрелся, слежки не заметил, так что спокойно вошел в подъезд. Это был длинный день. Я врубил душ и прямо в ванной уснул. Проснулся я через несколько часов от странного бормотания рядом. Траты-траты. Ну как же, ква, хорошо. Недалеко от меня на бортике сидел тотем и лопотал. Блин, я давно вырубился, — пробормотал я, одновременно глядя на часы. Всего 3, я ж в полночь пришел, а такое чувство, что спал часов 12. Да и ранок на ногах нет. Тотем, это связано с водой? Что-то я спрашивал про способность, а про квартиру не уточнил. Да, хороша водица, даже ты теперь умница, а не кусок пня. Ладно, обещай купить пробки в ванную и пару тазиков, и так уж и быть, расскажу, — усмехнулся земноводный. Ты тотем и так должен, — проворчал я. А тебе самому неудобнее будет набрать воды и отмокать, а не тратить кучу денег на считай накопленной маны вхолостую? Пусть квартира частично собирает воду волшебством, но деньги утекают. Волшебство накопится вновь, но это дело не быстрое. Понял. Куплю, но сейчас доступ только в спортивный магазин, а там нет. Я инвентаризацию проводил, хотя ведра есть в отделе для рыболовов и туризма. Сойдет, — осенило меня. Попытки уколоть меня или оскорбить от тотема стали столь привычны, что мне было на них плевать. Да, — кивнул тотем. Ладно, рассказывая о функциях жилища, — проворчал я. Ванна, как я понимаю, меня лечит и ускоряет отдых. Да, но не совсем. Не сама ванна, а примесь воды, которую создает дом. Ты мог заметить, что вода была и до подключения к местному водопроводу. По большому счету на кухне до сих пор течет вода, отличная от этой, — заявила жаба, уже плавающая в оставшемся количестве воды, пока я заткнул слив пяткой. Хм, понятно. То есть эта вода содержит какое-то волшебство? — уточнил я. Ну, для тебя, да. Для любого другого человека, это просто вода, как и для тебя вне дома. В этом душе течет целебная и благотворная, почти живая вода. В ней раны заживают в десятки раз быстрее, а усталость исчезает очень быстро. Может, еще что-то есть, но не могу точно сказать. А во второй, — уточнил я, оглядываясь на другую ванну чуть меньшего размера. Ведь зачем-то она нужна, здесь мертвая? Нет, конечно, эту правильнее было бы назвать чистой. Она способна снять принадлежность любого объекта, следящую магию и прочую ерунду, но не моментально, а вполне себе за долгий срок. Для того и нужны тазики. И да, если стирать или мыть, то лучше здесь. Тазики или прочие лохани лучше из дерева или металла, Можно стекла, но оно хрупкое. Новомодные материалы быстро придут в негодность, заявил Тотем. Хм, то есть в ней нельзя мыться, уточнил я. Наоборот, мыться лучше в той, даже проклятие снимет. А вот отдыхать и лечиться здесь, заявил земноводный, даже не подумав показывать жестами обозначенное. Ну, да и так понятно. Ладно, что по остальной квартире? Спросил я, да и по площадке. Явно же есть нюансы. Ну, самое необычное, ванны. Потом зона обучения, но про нее до 20 уровня информации не выдать. Шкафы-склады, ничего необычного, просто пространственный артефакт. Балкон тоже необычностью не страдает. А вот ритуальная комната, в которой еще находится дверь в зону обучения, необычно, поведал Тотем, запрыгивая на бортик ванной, где стал выжимать свое жабо. Ну, чем? Прервал я паузу. Ну, ритуальная. В ней что угодно проводи и с какими угодно последствиями, остальная квартира не пострадает, усмехнулась жаба весьма многозначительно. В остальном твой уровень недостаточен. Ладно, что-то необычно в стиралке есть, уточнил я. Это чудо чудесное, она экономит кучу времени. Ну, за счет волшебства или воды, ты дурак? Нет, на кухню живая или чистая не поступают, только в ванны. И в канализацию она не уходит, если не использована, фильтруется и находится внутри волшебного объема. Да-да, я дурак. Ладно, я помню, что модератор не мог свалить от меня, пока я ему не разрешил. Явно же здесь какие-то иные правила, но по книге частности не понять, проворчал я. Я в домике, это про тебя, усмехнулся Тотем. В квартире противостоять тебе сможет разве что полноценный другие, высокоуровневый скрытый маг или талант 4 способностей и выше. Возможно, талант 3, если будет специализироваться на пространственной магии. А как-то управлять я могу, спросил я. Домик, пространство, изба. Просто обратись по любому имени и отдай приказ. Можно даже каждому гостю создать перечень правил. Хотя, конечно, лучше никого сюда не водить. Что знают двое, узнают все, проворчал земноводный. Хм, а я могу отменить гравитацию здесь или создать какой-то предмет, уточнил я. Можно попробовать, но маны это сожжет многовато, да и аномалия на магическом фоне привлечет внимание тех, кто способен видеть магический мир, так что не советую. Хм, а я могу как-то задействовать ману дома в своих нуждах, спросил я. Да, на текущем уровне далеко не всю, но домик может направить в тебя свою силу в районе сотни магических частиц в час. Проблема в том, что ты не сможешь ее принять без объема под ману. Его можно получить за счет умений, зелий или артефактов, проговорил Тотем, завершив выжимку своего аксессуара. Ясно. А внутри тамбура или балкона что я могу сделать, уточнил я. Эти зоны, пояс безопасности. Там нет абсолютного хозяйского правила, только барьеры для блокировки противника, но небольшой силы. Основная потребность – сокрытие. Вчерашний маг со светлыми волосами с трудом, но пробился бы к дверям квартиры, заявил Тотем. Хм, расскажи подробнее, что я могу сделать, произнес я, вспомнив пернатых тварей, курлыкающих по утрам. Против голубей не поможет. Барьер на балконе и окнах мешает пробраться в квартиру и одновременно скрывает ее, отводит взгляд. Однако так ненавязчиво, чтобы не привлекать лишнего внимания. Носители магии не почуют преграды и смогут попасть на площадку или балкон, а вот обычные люди – нет. Хотя и последние смогут попасть, если они придут с тобой или нажмут в лифте на кнопку 15. Блин, это паршиво. То есть все же на этаж могут попасть. Хотя пофиг, проворчал я. Ладно, что такое небесная мана, которую я ем? Вещества, требующиеся человеческому организму. Квартира добывает их из атмосферы этого мира и зоны обучения, превращая в питательное месиво, которое сохнет и переносится сюда, поведал Тотем. Ну, что-то такое я и думал. Журнал заданий. Принятых заданий. 5-5. Накоплено ежедневных заданий. 10-10. Провалено заданий. 0.